начинаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, в наших передачах вы услышите много интересного о природе. Мы рассказываем в них о жизни растений, животных, человека. Сложность и многообразие живой природы удивляет людей, изучающих ее. И напоминает им о величии ее незримого Творца. В Библии сказано о нем так. «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое поджелудочная железа? Зачем она нужна человеку и как она действует? В сегодняшней передаче разговор пойдет об этой интересной железе. А затем мы ответим на вопрос одного из наших слушателей о теории эволюции и о случайных совпадениях. Доктор, к вам можно? Пожалуйста, пожалуйста, заходите. Здравствуйте, доктор. Ах, вот кто это. Здравствуй, здравствуй. Ну, как дела? Как живете? Как животик? Все в порядке. Ах, все в порядке. Значит, снова ко мне пожаловала в качестве радиокорреспондента? Да, похоже на то. Я снова хотела бы попросить вас рассказать что-нибудь интересное об организме человека. Это для вашей радиопередачи? Да, для передачи «В мире природы». Ну что ж, хорошо. О чем же именно рассказать? О чем? Ну вот, когда я вошла, вы, доктор, меня спросили, как живете, как животик? Да, действительно. Может быть, про это и расскажете? Про животик. Про животик? Хорошо, хорошо. Расскажу я тебе сегодня о поджелудочной железе. Ты знаешь, для чего она нужна? Для чего она нужна? Я что-то читала... Нет, откровенно говоря, не помню, доктор. Вот видишь, ведь от поджелудочной железы твоя жизнь зависит. Моя жизнь? А она большая, поджелудочная железа? Она не мала, не велика, продолговата. Сантиметров 15 в длину. А где она расположена? Позади желудка. Ну и для чего она нужна? Для чего нужна поджелудочная железа? Обо всем этом рассказывать подробно часов 5 потребуется. Часов 5? А у нас только 15-20 минут. Ничего. Расскажу о ней самое важное и самое интересное. Отлично. Поджелудочная железа выполняет три очень важных функции в нашем организме. Три важных дела делает. Каких? А вот каких. Прежде всего, как ты знаешь, наверное, клеточкам нашего тела, нашим мускулам, нужно своего рода горючее, чтобы они могли нормально жить и работать. Своего рода горючее? Нашим мускулам? Конечно. Для того, чтобы они функционировали нормально, им нужна глюкоза. А, глюкоза? Да, это важное и полезное вещество. И вот, великий творец природы создал в нашем организме своего рода фабрику по производству глюкозы. И та удивительная фабрика находится, как ты думаешь, где? В поджелудочной железе. Верно. Поджелудочная железа забирает часть крахмала, содержащегося в съеденной тобой пище, и изготовляет из этого крахмала столь необходимую твоему организму глюкозу. И как эта глюкоза потом поступает к моим клеткам и мускулам? А поджелудочная железа накачивает готовую глюкозу в твою кровь, и через кровеносную систему глюкоза поступает к твоим клеточкам, к мускулам. Понятно. Да, и потребляя глюкозу, они могут функционировать нормально. Прекрасно. Да. Творец человеческого тела сделал так, что благодаря работе поджелудочной железы в крови всегда присутствует по меньшей мере 1¾ грамма глюкозы. А без этого не могли бы работать мои клеточки? Да, например, клеточки твоего мозга. И я тогда бы не смогла думать. Ты жить бы не смогла. Страшно. Да, теперь понимаешь, какую важную роль играет в твоей жизни поджелудочная железа. Понимаю. И еще кое-что делает поджелудочная железа для поддержания твоей жизни. Нечто очень важное. Что? Сейчас расскажу. Видишь ли, иногда количество сахара в твоей крови становится слишком большим. Это когда я слишком много сладкого ем? Верно. А чрезмерное количество сахара в крови опасно для жизни. Правда? Да, но не беспокойся. В этом случае тебе моментально приходит на помощь поджелудочная железа. Каким образом? Дело в том, что поджелудочная железа обладает способностью вырабатывать инсулин. Инсулин? Это такое вещество? Да, это такой жидкий белок. И для чего он нужен? Когда количество сахара в твоей крови хотя бы немного превышает норму, поджелудочная железа сейчас же впрыскивает в кровь небольшую порцию инсулина. И это помогает? Да, это сразу уменьшает в крови количество сахара. Вот как! А что, если количество сахара в моей крови оставалось бы чересчур большим? Тогда лишний сахар попал бы по кровеносным сосудам в твой мозг, и ты непременно потеряла бы сознание и умерла. Тяжелый случай. Теперь понимаешь, как важно, чтобы в крови постоянно поддерживалось нормальное количество сахара. Еще бы! Конечно! Значит, поджелудочная железа спроектирована таким образом, что она всегда поддерживает нормальное количество сахара в крови? Верно. С помощью вырабатываемого ею инсулина. Инсулин – это вещество, заставляющее твою печень и твои мышцы забирать сахар из крови и, превратив его в гликоген, хранить до того момента, когда твоему организму потребуется больше сахара. Ах, вот как! А когда моему организму потребуется больше сахара? Тогда хранящийся в печени и мышцах гликоген снова будет превращен в сахар и поступит в кровь. Мудро все устроено. Да, действительно мудро. Спроектировано мудрым творцом природы. Это верно. Скажите, доктор, а что если... Что? Что если моя поджелудочная железа стала бы вырабатывать слишком много инсулина? Ну, в этом случае слишком много сахара было бы изъято из твоей крови. Твоим клеточкам не хватило бы этого, так сказать, горючего, и они не смогли бы нормально работать. Значит, здоровая поджелудочная железа всегда вырабатывает и выпускает в кровь как раз нужное количество инсулина? Совершенно верно. При этом соблюдается большая точность. Интересно, а как это вещество, инсулин, в поджелудочной железе вырабатывается? А в ней есть миллионы специальных крошечных клеточек. Расположены они группами, как бы маленькими островками. И вот эти чудесные клеточки вырабатывает необходимый нашему организму инсулин. Как все сложно устроено в человеческом организме. Очень сложно. Самим людям не под силу спроектировать и создать нечто подобное. Это верно. Доктор, вы обещали рассказать мне сегодня о трех важных делах, которыми занимается поджелудочная железа в нашем организме. Да, о двух из них мы уже упомянули. Поджелудочная железа производит глюкозу. И потом вырабатывает инсулин. Правильно. А третье важное задание, выполняемое поджелудочной железой, это производство пищеварительного сока. Ах, вот как! Значит, она помогает переваривать пищу? Верно. Ежедневно твоя поджелудочная железа вырабатывает почти литр пищеварительного сока. Ого! Немало! Да, и она предохраняет от ожогов твой кишечник, тонкие кишки. Правда? Как это получается? Видишь ли, кислота размельчает куски пищи в твоем желудке для лучшего пищеварения и для того, чтобы затем содержащиеся в пище полезные вещества были усвоены кровью. Ну и что? А вот что. Если бы эта желудочная кислота вместе с пищей попадала из желудка в кишечник, она обожгла бы нежную внутреннюю оболочку кишок. Да, но переваренная пища, насколько я знаю, как раз попадает из желудка в кишечник. Совершенно верно. Но перед тем, как она туда попадает, поджелудочная железа посылает в кишечник одно важное вещество – нейтрализующее действие сильной кислоты. Правда? Да. И благодаря этому нейтрализующему веществу, посылаемому поджелудочной железой в кишечник, опасного для жизни ожога не происходит. Здорово! Вот это химия! Все рассчитано! Да, все это рассчитано великим создателем жизни. Верно! Никогда не поверю, что стихийные силы природы могли произвести на свет человеческий организм, что это произошло как-то случайно, без участия мудрого Творца. Я тоже считаю, что человек был создан великим Творцом. Ведь все в человеческом организме так четко налажено и отрегулировано. Все взаимосвязано. Хорошо. Значит, теперь ты знаешь, для чего была создана поджелудочная железа? Да, важную роль она играет в моем организме. Верно. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Да, доктор, все очень интересно. Большое вам спасибо за эту беседу. Пожалуйста, пожалуйста, заходи как-нибудь еще. Ну, а теперь всего хорошего, будь здорова. Спасибо, доктор, до свидания. Счастливо. Продолжаем передачу «В мире природы». Во второй части нашей сегодняшней программы мы хотим ответить на вопрос одного из наших слушателей. Этот вопрос имеет отношение к теории эволюции, которая утверждает, что человек и все живые существа произошли на свет путем постепенного развития, без участия Бога-Творца. Вопрос такой. Почему вы в своих передачах так часто употребляете слово «случайность»? Вы говорите, что теория эволюции неверна, потому что она учит, что все в природе возникло в результате случайностей, случайных совпадений. Не стоит ли вам сначала изучить получше теорию эволюции, а потом пытаться ее критиковать? Разве вы не знаете, что согласно теории эволюции все животные произошли на свет не случайно, а в соответствии с законами природы. Интересно, какие законы природы имеются в виду? На самом деле, ни один из законов природы не является движущей силой эволюции. Наоборот, некоторые законы природы как раз предполагаемой эволюции препятствуют.